кто вы, мистер?» Старик улыбнулся и взмахнул рукой, замок на двери щелкнул, а одинокая задвижка опустилась в паз и закрылась. «Я всего лишь мистер и брат ночного дозора для тех, кто желает зла нашей семье», — загадочно ответил старик, затем поднялся на ноги и пошел к Джону весьма уверенным шагом, совсем не вяжущимся с его-то возрастом. «Но для тебя, для члена семьи, от которого у меня нет секретов, я Эймон Таргариен, твой двоюродный дед по линии твоего отца». «Таргариен», — Джон выдохнул, его мысли окончательно перемешались в голове. «Да», — кивнул двоюродный дед, протягивая руку и похлопывая парня по плечу. «Я уверен, что это непросто осознать, сын. Пожалуйста, сядь, позволь нам поговорить, но сначала подбрось в огонь поленьев. Мои старые кости уже не так крепки, как раньше». Джон даже не понял, что сделал то, о чем просил старик, пока не почувствовал жар огня на костяшках пальцев, когда подбросил полено в слабо горящий огонь в комнате. Усевшись напротив старого мейстера, Джон обнаружил, что не знает, с чего начать. «Я не знаю, что сказать. Тогда давай начнем с чего-нибудь простого». Мистер Эймон одарил Джона беззубой улыбкой, протянул руку и одним движением пальца притянул толстое одеяло, которое обернул вокруг его ног. «Ты можешь использовать силу», — заявил Джон. Его разум наконец-то начал приходить в порядок. «Силу? Полагаю, что да. Именно этот термин я слышал от тех, кто присоединился к дозору в последние годы». Эймон кивнул. «Это определение принес с собой твой мастер, Нокс. Для меня это всегда было просто магией. Правда, по-настоящему она проявилась только в последние 10 лет или около того. Но магия – самый подходящий термин, который я мог использовать для определения того, что могу делать». Джон почувствовал, что ухмыляется. «Магия – это упрощение понятия силы. Сомневаюсь, что простая магия, которую мы когда-то знали, позволила бы тебе видеть с незрячими глазами и двигаться столь непринужденно, невзирая на преклонный возраст, мистер Эймон». Старый мистер улыбнулся и резко рассмеялся. «Ха, ты первый, кто заметил это за много лет. Да, я выискиваю каждую крупицу информации о твоем мастере Ноксе с тех самых пор, как до дозора дошли вести о его прибытии и о дарах, которые он принес с собой на север. Возможно, ты мог бы развлечь старика и рассказать мне, он потомок повелителей драконов, так же, как и мы с тобой». Мысли Джона тут же обратились к тому, что он знал о прошлом своего господина и о том, что среди звезд есть жизнь помимо их планеты. «Мне жаль, мистер Эймон, о прошлом моего мастера должен рассказывать он сам, а не я». Эймон уставился на него невидящим взглядом. Это был тот самый взгляд, который Джон привык получать от своего хозяина. «Твоя преданность ему действительно велика. Но теперь, когда мы задали друг другу легкие вопросы и немного разговорились, возможно, пришло время обсудить что-то более интересное. Это может показаться маловероятным, но я, возможно, смогу ответить на мучающий тебя вопрос». При учете того, что Джон знал, кто его истинные мать и отец, он хотел бы получить ответ всего на один единственный вопрос. Глава 315. При учете того, что Джон знал, кто его истинные мать и отец, он хотел бы получить ответ всего на один единственный вопрос. Почему? Почему он? Почему так поступил с моей матерью? Почему все пошло не так? Нахмурившись, Эймон поправил одеяло. «Ты слышал старую поговорку про Таргариенов? Говорят, что каждый раз, когда рождается новый Таргариен, боги подбрасывают монету в воздух. Одна сторона – безумие, вторая – величие. Весь затаивает дыхание и ждет, какой стороной она упадет. Многие считали, что монетка твоего отца упала на сторону величия. Я тоже так думал. В течение многих лет он писал мне. Сначала я видел то же, что и все остальные, следующего великого короля Вестероса. Но со временем, и особенно после того, как стало известно о хрупком здоровье его жены, я начал понимать то, что другие отрицали. Безумие, порожденное одержимостью. Твой отец стал одержим историей о принце, который был обещанный возвращение великого врага человека. Сначала он считал себя обещанным принцем, но по мере того, как шло время, а от великого врага, с которым, как говорили, принцу суждено столкнуться, не было ни слуху ни духу, его одержимость изменилась. Он больше не считал себя принцем, который был обещан. Он верил, что принцем будет его сын. Им станет Айгон, завоеватель возрожденный, рядом с которым будут сражаться его жены-сестры. Будущие жены-сестры принца, которых, как он боялся, его нынешняя жена не сможет выносить. Поэтому он искал вторую жену. Джон наклонился вперед и поставил локти на колени. «Да, все так», — печально кивнул Эймон. «И довольно скоро он выбрал твою мать». Это заявление заставило Джона оцепенеть. «Но он даже не встречался с моей матерью до Харренхолла, верно? Именно после встречи с ней в Харренхолле он решил, что она та, кто ему нужен». Эймон вздохнул. «Но он знал о твоей матери задолго до того, как кто-то из них переступил порог этого замка. Единственная дочь дома Старков, потомков королей Зимы, последняя известной родословной, противостоящей великому врагу человека. Он рассудил, что, женившись на твоей матери, он выполнит договор льда и огня и умиротворит старых и новых богов». Нахмурившись, Джон вспомнил историю, связанную с танцем драконов. Но пакт льда и огня заключался в том, что принцесса Таргариенов должна была выйти замуж за представителя рода Старков, а не наоборот. «Одержимость ослепила твоего отца, ведь я тоже указал ему на этот факт. Увы, это ни к чему не привело». Вновь тяжко вздохнул Эймон. «Но из последнего его письма я узнал, что твоя мать согласилась, пусть и с оговорками. Не знаю, что конкретно произошло, но это привело к гибели дома Таргариенов. Я надеюсь, что ты поможешь старому слепому человеку понять, что пошло не так, и почему его семья оказалась на грани исчезновения, и почему последний оставшийся у него родственник отказывается от половины его наследия». Джон не знал, что на это ответить. Он на собственном опыте убедился, что правда приносит только боль. Он мог бы солгать и избавить старика от печали, но он знал, что любая его ложь будет немедленно распознана. Поэтому он сказал правду, по крайней мере то, которую знал и в которую верил. «Моя мать пыталась объясниться, прежде чем уехать с отцом», — начал Джон, с натугой выдавив из себя последнее слово. Но либо ее письмо не дошло до семьи, либо было неправильно понято. Так или иначе, мои дядя и дед предстали перед королем Эйрисом и потребовали, чтобы Рейгар явился и объяснил свои действия, и оба были казнены за измену короне. Когда до моей матери дошла весть о случившемся, она хотела вернуться и исправить то, к чему привел ее поступок. Но Рейгар, он отказался, и он брал ее снова и снова силой, пока я не был зачат, а потом ускакал, чтобы подавить восстание, оставив мою мать одну, без всякой помощи, посреди пустыря, с одной лишь королевской гвардией в качестве компании. Моя мать, она умерла, напоследок принеся меня в этот мир, и с последним вздохом она умоляла моего отца, Эддарда Старка, вырастить меня как одного из собственных детей и защитить от всех, кто хотел бы использовать меня или причинить мне вред. Эймон паник и как будто постарел лет на 20, что при учете и без того преклонного возраста, выглядело весьма жутко. «Понятно. Значит, монета действительно упала на сторону безумия. Я отчаянно надеялся, что это не так, но теперь, мне жаль». Джон опустил взгляд. «Тебе ни за что извиняться. Ты был всего лишь младенцем, даже еще не родился, когда все эти беды грянули на наши семьи», — ответил мистер Эймон, понимая, почему его родственник причисляет себя к семье волков. «И мы не властны над прошлым. Мы не можем его изменить, но можем учиться на совершенных ошибках и стараться их не повторять». Старик внезапно зашатался и начал неудержимо кашлять. Поднявшись, Джон положил одну руку на плечо старика, а второй беззвучно призвал к себе чашку воды. «Спасибо, Джон». Эймон кашлянул, взял предложенную чашку и сделал несколько глотков, прежде чем глубоко вдохнуть. «Этот ледяной воздух, он может убить и убивал даже самых крепких людей, а я далек от расцвета сил. У тебя еще много лет жизни впереди, дядя», — сказал Джон, пробуя слово на губах и обнаруживая, что обращение к старику по имени не вызывает у него гнева. «А благодаря силе, у тебя их может быть намного больше, чем ты думаешь». Старый мистер одарил его беззубой улыбкой. «Я не твой мастер, Джон Старк, но, быть может, у меня есть еще несколько лет в запасе. По крайней мере, этого будет достаточно, чтобы увидеть еще одну зиму в этих землях». Эймон затих, и Джон почувствовал его старческую ладонь на своей. «Интересно, мой мальчик, можешь ли ты исполнить еще одну просьбу старика? Я вижу тебя через силу, но это не то же самое. Могу ли я увидеть твое лицо?» Джон заметил, как рука Эймона дернулась к его лицу, как бы объясняя, чего он хочет. «Да, дядя Эймон», — кивнул Джон, встав на колени. «Забавно, у тебя челюсти глаза нашей семьи». Пальцы Эймона осторожно блуждали по лицу дальнего родственника. «Я могу видеть через силу, но не все. Скажи, какой у тебя цвет кожи?» «Моей матери». Без колебаний ответил Джон. «Значит, она сослужила тебе хорошую службу, скрыв от тех, кто желает зла нашей семье», — вздохнул Эймон, опуская руки. «Я чувствую в тебе столько гнева, так много гнева, который ты похоронил глубоко внутри себя. Гнев на твоего отца, гнев на твоего деда за безумие, поглотившее его, и злость на весь мир за то, в каком положении ты оказался. Возможно, время притупило твой гнев, но он все еще там, медленно тлеет, гноится, подобно запущенной ране. Интересно, не мог бы ты прислушаться к совету глупого старика?» «Конечно, мистер». Для Джона его злоба не казалась странной. Собственно, с чего бы ему не злиться на поехавшую семейку, из-за которой он и часть его адекватной родни по линии Старков хлебнули лиха. Улыбаясь, Эймон погладил его по щеке. «Это тот же совет, который я дал моему брату Эггу перед тем, как мы расстались. Великий совет тогда нарек его королем, и он собирался взойти на железный трон. Он был взрослым мужчиной с детьми, но во многих аспектах оставался юнцом. Убей в себе ребенка, вот, что я ему сказал. Править должен мужчина, Эйгон, а не драконье яйцо. Убей в себе мальчика, и дай родиться мужчине. Может быть, ты и не будешь править с железного трона, но я вижу, что однажды ты все же будешь править, просто по-своему. Разумом ты взрослее Эгга более чем наполовину, но даже так, я понимаю, что путь твой будет непрост, и его не пройдет дитя. Так убей его в себе, Джон Старк. Ребенок внутри мешает тебе. Покончи с детской злобой, которую ты питаешь к своему отцу и деду. Прошлое – это прошлое, чернила на пергаменте давно высохли, да и пергамент уже рассыпался. И не пойми меня неправильно, я не говорю, чтобы ты забыл о том, что произошло, а о прощении даже речи не может быть. Помни об их ошибках, об их позоре и безумии, помни, чтобы самому не наделать глупостей, но не зацикливайся на этом, ведь как раз в таком случае ты и рискуешь поддаться навязчивым идеям и что-нибудь натворить. И пожалуйста, помни не только плохое, что есть в нашей семье, но и хорошие. Таргариенов многие любили, и поверь, было за что. Каждое слово мейстера тяжелыми гирями падали на Джона. Его учитель с отцом и раньше говорили ему нечто подобное, но по какой-то причине, услышав эти слова от самого старого из ныне живущих родственников, они приобрели гораздо больший вес. «Спасибо, дядя Эймон», — тихо проговорил Джон, поднимаясь на ноги. «Если я могу что-нибудь сделать, живи». Эймон с улыбкой обратил невидящий взор на дальнего родственника. «Живи ради нашей семьи, Джон Старк». Остановившись у выхода, Джон задумался, стоит ли говорить старому мистеру свое настоящее имя. В конце концов, он решил, что одинокому брату из ночного дозора не повредит знать его тайну. Тем более, что этот человек является членом его семьи. «Мое имя. Имя, которое дала мне моя мать, Джихирис Старк. И после того, как мы покончим с одичалыми, я хотел бы еще раз поговорить с тобой, дядя». Эймон усмехнулся, откинул голову назад и устремил ввысь. «Хорошее имя, Джихирис Старк. Я с нетерпением жду возможности снова поговорить с тобой, когда ты и твой отец закончите с тем, что нужно сделать к северу от стены». Кивнув, Джон тихо открыл дверь и вышел и чуть не столкнулся лоб в лоб с мастером Наксом, который стоял чуть поодаль от дверного проема, опираясь на то, что отдаленно напоминало перила. «Нашел, что тебе было необходимо, подмастерье». Джон с трудом угомонил колотящееся сердце и изо всех сил делал вид, что мастер его нисколечки не напугал. «Да, учитель». Нокс кивнул, и в тот же миг Джон почувствовал, как взгляд его мастера окинул его через силу. «Ты стал легче». «Да, мне действительно стало легче, учитель». Джон полуобернулся и взглянул на покой мейстера Эймона. «Пришло время убить в себе ребенка, учитель, переступить через то, что сдерживало меня, и принять себя таким, какой я есть. И кто же ты есть?» Сглотнув, Джон огляделся по сторонам, чтобы убедиться, что поблизости нет нежелательных ушей. «Я Джихирис Старк, ученик Дарта Нокса с севера, и пусть мне пока небезопасно называться этим именем. Я тот, кто я есть, и я больше не буду прятаться. По крайней мере, не от самого себя». «Вовремя, ученик». Учитель выглядел довольным. «Надеюсь, ты будешь осторожен, когда попытаешься высидеть яйцо, добытое в нашей маленькой экспедиции. Возможно, ты сможешь скрывать свое истинное имя до тех пор, пока не будешь готов открыться миру. Но существо, которое ты привез, не станет никого и ничего ждать, когда вылупится». Глава 316. С тех пор, как они были вынуждены бежать из Брааваса после смерти сира Вильяма Дарри, Дени вместе с братом Визирисом побывала почти во всех вольных городах Иссоса, на шаг опережая убийц, которых, по словам брата, посылал за ними узурпатор Роберт Баратион со своими бешеными псами. Они побывали в Мире, Тираше, Кахаре, Валантисе и Лисе. Теперь она могла добавить к этому списку Нарвас. «Боюсь, что наше пребывание здесь будет недолгим», — с усталым вздохом подумала Дени, идя по дорожке, ведущей в небольшой сад поместья. Леди Милларио ясно дала понять, что пусть и приютит нас у себя, но лишь на короткий срок. Она опасается, что узурпатор выместит злобу на ее детях, живущих в Дорне, если до него дойдет весть о том, что она помогла нам. Скорее всего, наш срок уже подходит к концу. Скоро уходить. А я так не задала ей вопрос, который горит в моей душе. Вопрос, который задал мой единственный друг, Джон. Джон Старк, сын пса узурпатора. Она истово желала ненавидеть его. Ненавидеть за то, кто он. За то, что сразу не назвал свое имя и все это время обманывал. Но она не могла его ненавидеть. Как бы ни старалась, сколько бы раз ни говорила себе, что он ее враг, бесполезно. Каждый раз, когда она пыталась распалить в себе гнев и направить его на Джона, то вместо образа предателя врага перед глазами всплывал застенчивый юноша примерно ее возраста, с которым она столкнулась в Валантисе. Вспоминала о заботе в его взгляде, когда он пытался помочь ей, пока Визирис не оттащил ее от него. Вспоминала все последующие разы, когда видела его во сне, а порой и когда бодрствовала, мельком замечая его размытый силуэт, что исчезал, стоило ей на нем сконцентрироваться, а также как они начали разговаривать друг с другом, как он пытался объяснить, что с ними происходит, и как он пытался помочь ей. Он, Старк, первый человек, который пытался помочь, не считая брата, с тех пор, как они были вынуждены бежать. Неужели все это ложь? Да не отбросила прочь это предположение. Нет, в нем не было лжи и нет лжи. Не знаю, откуда во мне такая уверенность, но я просто знаю, что в словах Джона не было лжи, когда он назвал свое имя и рассказал о восхождении узурпатора на железный трон, трон моей семьи. Но то, что он сказал, это противоречит всему, что говорил Визирис. И если не лжет Джон, то мог ли мой брат, мог ли он солгать мне? Поэтому я так боюсь задать леди Милларио мучающий меня вопрос, потому что я боюсь и не хочу знать правду. Вам что-то нужно от меня, Дейнерис Таргариен? Дейнерис была настолько сосредоточена на своих внутренних переживаниях, что тропинка, по которой она шла, уже давно закончилась, и в итоге она бездумно забрела в личную беседку леди Милларио в центре ее поместья. Леди Милларио сидела в тени, держа в руке чашку чая, а за ее спиной стоял одинокий охранник. Да не была, мягко говоря, ошеломлена, когда они с братом прибыли в Нарвас, и он сразу же привел их именно к тому человеку, которого Джон велел ей найти. Она не знала, на какой прием рассчитывал брат, но холодная, едва ли не враждебная реакция хозяйки поместья на их присутствие явно выбивалась из его расчетов. Сначала Дени испугалась, что леди Милларио сразу же прогонит их, но после обмена несколькими словами с братом, она заявила, что даст им приют на один день, а затем отправит в путь. Визирис был недоволен, зол. Дени даже испугалась, что леди Милларио разбудила дракона. Но, к ее удивлению, брат принял все как есть. Правда, на прощании он заявил, что вспомнит о ее действиях, когда потребует обещанного. Дени не поняла, что он имел в виду. А вот леди Милларио, судя по выражению ее лица, поняла. В очередной раз вспыльчивость брата стоила им места, где они могли бы остановиться и отдохнуть. Вот это Дени отчетливо понимала. «Ты собираешься весь день в облаках витать, Дейнерис, или выпьешь со мной чаю? Прошу прощения, леди Милларио». Дени склонила голову, положа руку на сердце. Ей хотелось только одного – убежать от ледяного взгляда этой женщины. Но она знала, что как гостья, не имеет права отказать в просьбе присоединиться к ней. «Я бы с удовольствием выпила чашечку». Помня об этикете, Дени грациозно заняла место напротив леди Милларио. Без слов хозяйка поместья взяла фарфоровый чайник и налила ей чашку дымящегося чая. Дени, редко пившая этот напиток, была слегка ошеломлена насыщенным запахом, исходящим из чайника. «Судя по твоему выражению лица, ты не имела удовольствия побаловать себя чаем из Ити?» «Нет, леди Милларио», — ответила Дени, глядя на зеленый чай в своей чашке. Хозяйка подвинула к еще несколько блюд с различными травами. «Традиционно в чай ничего не добавляют, но если он покажется тебе слишком горьким, то можешь добавить мед. Или, если захочешь дополнить вкус, то у меня есть немного мяты, лимона и базилика. Спасибо. Дни осторожно взяла предложенную чашку и сделала глоток. Чай оказался не таким горячим, как она ожидала, но вкус ей пришлось побороть желание немедленно выпить всю чашку. Она никогда в жизни не пробовала ничего столь замечательного. «Пей медленно, девочка», — укорила ее леди Милларио. «Этот чай стоит недешево». Проглотив то, что было у нее во рту, Дани попыталась пить гораздо медленнее. «Прошу прощения, леди Милларио». Хозяйка отмахнулась от ее беспокойства, откинулась на спинку и молча сделала глоток. Держа чашку в руке, Дани оглядела сад, гадая, нет ли поблизости ее брата. Его нет. Может, нет. Я должна спросить ее сейчас, до возвращения Визириса. Если он узнает, что я спрашиваю о том, что случилось во время восстания, я снова разбужу дракона. Если ты ищешь своего брата, то его здесь нет. Леди Милларио словно ответила на незаданный вопрос. Он забрал часть золота, которое я подарила вам двоим, и сейчас развлекается со шлюхами. Дани изо всех сил старалась скрыть, что ее брат сейчас занят. Мой брат, он находится под большим давлением и должен делать все возможное, чтобы периодически снимать напряжение. Дани объяснила действия брата его же словами. В тот день, когда она полюбопытствовала об этом, то получила именно такой ответ, а также синяк под глазом и сутки без еды, такова плата за то, что разбудила дракона. С тех пор она не пыталась мешать брату снимать стресс. Леди Меллерия усмехнулась. Твой брат не узнает ни давления, ни стресса, ни ответственности, если они появятся и укусят его за задницу. Деньги, которые я подарила вам, при грамотном использовании прослужат долгие годы даже после того, как вы покинете мой дом. Но с финансовой безграмотностью твоего брата, его привычками к тратам, повезет, если их хватит дольше, чем на один оборот луны. Дени хотела возразить, напомнить, что ее брат – настоящий король Вестероса, и что он знает свои обязанности, но слова замерли у нее на языке. Как бы ей не хотелось парировать грубые слова леди Милларио, часть Дени была с ними согласна, но она никогда не сказала бы этого вслух. Поэтому она просто придержала язык за зубами. Вздохнув, леди Милларио отставила чашку и посмотрела Дани прямо в глаза. «Скажи мне, девочка, знаешь ли ты, почему твой брат привел тебя ко мне?» Глава 317. Вздохнув, леди Милларио отставила чашку и посмотрела Дани прямо в глаза. «Скажи мне, девочка, знаешь ли ты, почему твой брат привел тебя ко мне?» «Потому что, вы замужем за принцем Дораном Мартиллом из Дорна, верно?» Кивнула леди Милларио. «Твой брат надеялся воспользоваться одним вероятным развитием событий, чтобы заставить меня оказать вам двоим помощь. Вот только это лишь один из множества вариантов, который не факт, что осуществится. Честно говоря, учитывая то, что я увидела, я не хотела бы, чтобы он осуществился. Ко всему прочему, так как я жена принца Дорана и мать его детей, у меня возникло искушение вышвырнуть вас обоих на улицу, ведь если до Вестероса и короля Роберта дойдут слухи, что я оказываю вам двоим помощь, то он выместит это на моих детях. Я понимаю, леди Милларио», — печально кивнула Дени, — «и я ценю ту помощь, которую вы оказываете моему брату и мне, несмотря на риск для вас и вашей семьи». Леди Милларио продолжала смотреть на нее тяжелым взглядом. «Единственная причина, по которой я не выгнала вас, это ты, девочка. Я, да не растерялась, никто никогда не ставил ее выше брата. Да, ты, я видела твою мать всего один раз, но она была замечательной женщиной. Она заслуживала гораздо лучшей участи, чем та, что ей была уготована судьбой. Ты мне ее напоминаешь, и я не могла с чистой совестью отправить тебя в путь, не оказав хотя бы некоторой помощи. Но теперь, когда ты погостила у меня несколько дней, я хочу кое-что сказать. Каждый раз, когда мы пересекаемся, ты выглядишь так, будто собираешься заговорить, но потом отступаешь. Иногда потому, что в комнате находится брат, а иногда потому, что у тебя сдают нервы. Довольно. Твоего брата здесь нет, и я не отпущу тебя, пока ты не скажешь, что у тебя на уме, девочка. Она отставила чай, опасаясь, что не сможет больше держать его, руки сильно дрожали. Дани глубоко вдохнула. Я хочу знать, что произошло во время восстания нынешнего наместника против моей семьи. Протараторила юная девушка, едва-едва понимая, что вообще сказала. Несмотря на невнятную речь, леди Милларио все прекрасно услышала и нахмурилась пуще прежнего. «Ты и так знаешь, что произошло. Пытаясь успокоить дыхание, Дени заставила себя продолжить. Визирис. Да, он рассказал мне, как Лианна Старк соблазнила моего брата и как другие лорды королевства подняли незаконное восстание против короны, как узурпатор и его псы вырезали королевскую семью, как королевский гвардеец ударил нашего отца в спину, и что мы должны бежать, дабы опередить убийц узурпатора и не присоединиться к нашей семье в их досрочной смерти. Но недавно я услышала другую версию. И вы, леди Милларио, вы были в Вестеросе во время восстания. Я просто хочу знать, что произошло. Леди Милларио, казалось, раздумывала, говорить или нет. Я могу рассказать то, что знаю о восстании, о том, что теперь является историей. Но я должна предупредить, что пусть повстанцы действительно совершили несколько отвратительных поступков во время войны, ваша семья тоже отличилась. Ты уверена, что хочешь знать? Да. Голос Дени звучал гораздо увереннее, чем она себя чувствовала. Я хочу, нет, мне нужно знать, что произошло. Пожалуйста, это важно для меня. Леди Милларио кивнула и снова взяла в руки свою чашку. Хорошо, Дейнерис Таргариен, я расскажу тебе все, что знаю о восстании и о причинах падения твоей семьи. Солнце только начало садиться, когда леди Милларио закончила свой рассказ о восстании. И как бы это ни казалось невозможным, ее версия случившегося почти полностью совпадала с версией Джона, а не брата. Все это было ложью. Хотела крикнуть Дени, когда предательские слезы начали катиться ее лицу. Всю мою жизнь все говорили мне, что наша семья пала из-за жадности, зависти и предательства придворных. Но это бесконечно далеко от истины. Мой отец, мой брат, они своими поступками привели нашу семью к падению. Мой отец сошел с ума и сжигал всех и каждого, кого подозревал хоть в мнимом или реальном предательстве, да или просто в недостаточном уважении. А мой брат, он либо сбежал, либо похитил Лианну Старк и ни разу не попытался образумить Старков, не попытался рассказать, что с ней случилось. Таким образом он подтверждает совершенные преступления, в которых его обвиняют. Боги, люди ненавидят нас, мы не сможем вернуться, я никогда больше не увижу свой дом. Слезы хлынули из глаз девушки, она ткнулась лицом в руки и заплакала, а затем чуть не подпрыгнула на месте, когда почувствовала нежное прикосновение. Подняв голову, она увидела, что перед ней стоит леди Милларио, суровый взгляд, который будто бы поселился в ее глазах с момента их прибытия, сменился сочувствием. «Мне очень жаль, моя дорогая, но я предупреждала, что тебе будет нелегко услышать эту историю». Дени кивнула, изо всех сил стараясь побороть слезы. «Мой брат, он сказал, что жители Вестероса втайне поднимают тосты за наше благополучное возвращение на трон. Опять ложь, некоторые могут». Пожала плечами леди Милларио, возвращаясь на свое место. «Но их намного меньше, чем тех, кто проклинает твою семью, тех, кто равнодушен, или тех, кто будет рад твоему возвращению только если ты им что-нибудь предложишь, будь то монета или власть. Но эти три категории описывают лишь тех, кто находится у власти. Позволь открыть тебе секрет, в который многие высокородные отказываются верить. Простолюдинов не волнует, кто сидит у власти. Их не интересуют игры, в которые играют дворяне. Для них важна только их кровь и кровь их близких. Пока семья в безопасности, пока есть немного монет, пока отец семьи после тяжелого рабочего дня может поставить на стол еду и питье, им плевать, кто там сидит на каком-то липоватом кресле, и кто носит корону. Да не отказывалась в это верить, но вера вторична. В глубине души она знала, что это действительно так, ведь она в этом на собственном опыте убедилась. Пока они с братом были в бегах, ее никогда не волновало, кто контролирует город, в котором они остановились. Все, что ее волновало, так это крыша над головой и еда в брюхе. «Что мне теперь делать?» — спросила она, сломленная и потерянная. «Это полностью зависит от тебя, Дейнерис. Можешь закопаться в яме из жалости и позволить себе раствориться в небытии времени. Или же поступить так, как поступали твои древние предки, повелители драконов. Ты можешь взять силу, которая у тебя есть, и начать с ее помощью новую жизнь. Но у меня нет никакой силы», — уныло подумала Дени, все глубже утопая в осознании своей никчемности, и тут же резко остановилась. «Нет, у меня есть сила, и у меня есть тот, кто может мне помочь. Надеюсь, что Джон сможет и захочет мне помочь». Глава 318. Пыхтя и обливаясь потом, Роберт Баратион, король Лендалов и первых людей, раз за разом заставлял себя делать очередной шаг, наматывая уже десятый круг у тренировочного двора Красного замка с бревном на плечах, которое было длиной с человека и почти вдвое тяжелее. Перейдя наконец линию, с которой он начал свой путь, Роберт позволил бревну упасть с плеч на землю, а затем присоединился к нему. «Вина!» – прорычал, прохрипел он, тяжело дыша и укладывая голову на бревно. «Никакого вина для его милости, только вода!» Опять зарычав, Роберт посмотрел на командира королевской гвардии, сира Баристона, который стоял в стороне и мешал оруженосцу Роберта, еще одному золотоволосому засранцу Ланнистеров по имени Лансель, подойти к нему со своим бездонным кувшином вина. По королевскому указу, ибо именно это требовалось, чтобы заставить командующего королевской гвардией согласиться с желаниями Роберта, Баристан должен был обращаться с Робертом так, словно он всего лишь оруженосец, которого обучают сражаться. Король уже неоднократно пожалел о своем решении. Баристан оказался таким мастером-учителем-изувергом, какого Роберту еще не доводилось проходить. Он знал, что никогда больше не станет тем демоном-трезубца, который проломил грудь того куска дерьма, который имел своих жен-сестричек. Но он мог вернуть хотя бы часть того, что потерял с тех пор, как усадил свою задницу на железный трон. Многие, например, его собственная любящая жена, его братья и даже Джон Арвин, задавались вопросом, почему он сейчас подвергает себя такому испытанию воли и тела. Они не понимали. Восстание Грейджа разожгло в нем огонь. Его ярость заставила его вспомнить времена своей воинской славы и возжелать, если не вернуть их, то хотя бы отдаленно напоминать того Роберта Баратиона, а не ту развалину, в которую он превратился. Но этот огонь угас, как только он вернулся в королевскую гавань и был вынужден возобновить правление семью королевствами. Долгие годы он даже не переступал порог двора. Его основным питьем было вино, а единственное физическое упражнение – шлюхи. Он даже не понимал, насколько плохо ему стало, пока не появились Нет, его сыновья и Нокс, расправившиеся с мейстерами и раскрывшие заговор, существовавший еще со времен драконов. Встреча с Нидом вдохнула в него жизнь, а наблюдение за мальчиками Нида, один из которых без особых усилий убил члена его собственной королевской гвардии, вновь зажгло в нем эту искру. Про Нокса и говорить нечего. То, как легко он справился со всяким дерьмом, в котором варился этот дерьмовый город, пекло. Роберт сравнивал себя с ним и раз за разом чувствовал, что унижен. Поэтому, пусть их пребывание в городе вышло до ужаса коротким, этого времени Роберту хватило, чтобы взглянуть на себя со стороны, и ему не понравилось то, что он увидел. Он сомневался, что когда-нибудь станет королем, каким хотел его видеть Джон, но мог хотя бы стать воином, как когда-то. «Во имя семи преисподних, парень!» – прорычал Роберт, грубо отнимая у своего оруженосца флягу с водой и проливая часть ее содержимого. «Ты спускался к заливу за водой, или что?» Глаза Ланселя расширились, и он нервно покачал головой. «Нет-нет, ваша милость, я все это время стоял прямо здесь». «Это был риторический вопрос, тупица», — вздохнул Роберт, выливая немного воды себе на голову, а затем выпивая остаток. «Принеси мой меч». Лансель кивнул и быстро побежал к скамье, на которой покоился меч Роберта, погибель драконов. Выхватив меч из рук маленького паршивца, Роберт некоторое время любовался рифленой валерийской сталью. Сколько бы раз он ни глядел на него с того чудесного дня на Малом Совете, он все равно не мог прекратить восхищаться этой гранью древних повелителей драконов, их мастерством, благодаря которому на свет появились сотни произведений искусства. «Баристан, тащи сюда свою задницу». Убедившись, что крепко держит меч, Роберт подождал, пока Баристан достанет свой клинок из валерийской стали и встанет напротив него. Их поединок, если его вообще можно было так назвать, вышел весьма односторонним. Баристан раз за разом одерживал верх. Не то чтобы Роберт ожидал иного. Он всегда предпочитал свой боевой молот и грубую силу изяществу меча. Второе больше нравилось Ниду, когда они вместе росли в долине. Но, учитывая статус короля и возраст, он сомневался, что когда-нибудь снова ступит на поле боя. Жаль. Так что тренировки во дворе – это то немногое, что он может себе позволить, дабы вновь ощутить азарт боя. Наконец, после того, как его в десятый раз обезоружили и настучали по заднице, Роберт объявил конец. «Клянусь волосатыми яйцами семерых, Баристан, ты можешь хотя бы выглядеть так, будто это потребовало от тебя каких-то усилий», — гаркнул Роберт, указывая на командира гвардии, который размеренно дышал и даже не вспотел. «Вы не поверите, но мне пришлось приложить все свои силы для этой тренировки, «Ваша милость», — кивнул Баристан, убирая меч в ножны, — «свидетельством тому то, что вы еще живы». Выпустив громкий раскатистый смех, Роберт медленно поднялся на ноги и заметил легкую усмешку на лице Баристана, как и на лице Ланселя. «Что смешного, мальчик?» — спросил Роберт, надвигаясь на своего оруженосца со всей яростью, на которую только был способен в данной ситуации. Улыбка вмиг испарилась. Глава 319. «Что смешного, мальчик?» — спросил Роберт, надвигаясь на своего оруженосца со всей яростью, на которую только был способен в данной ситуации. Улыбка вмиг испарилась. «Эн ничего, ваша милость». «Правда?» — Роберт пристально глядел на мальчика и прикладывал все усилия, чтобы не взорваться от смеха. «Ты слишком хорош, чтобы смеяться над шуткой командира королевской гвардии, я...» «Ну, хватит», — рассмеялся Роберт, наслаждаясь первой победой за этот день, пусть и одержанной словом, а не мечом. «Шевели задницей, и пусть кто-нибудь приготовит мне ванну. От меня воняет, как от лошади». «Да, ваша милость». Ланселль поклонился и тут же выбежал со двора. Вздохнув, Роберт нацепил на пояс погибель драконов и приказал Баристану встать в строй. «Давай, Баристан, пройдемся пешком, одни боги ведают, сколько времени понадобится этому бесполезному куску золотого дерьма, чтобы выполнить приказ». Баристан молча встал позади Роберта, и вместе они проделали короткий путь от тренировочного двора до Богорощи в Красном замке. «Если бы только ты была со мной», — с грустью подумал Роберт, когда они с Баристаном стали пробираться сквозь ряды цветов и растений, украшавших Богорощу. «Мне ни с кем разделить все это. Даже семь королевств не смогут заполнить ту дыру, которую оставила во мне твоя смерть. Хотя временами, боги, я думаю, хотела бы ты вообще быть здесь, в этой выгребной яме, ни одного дерева, которое напоминало бы тебе о доме. Нет открытых полей, по которым можно проехаться. И захотела бы ты вообще быть со мной?» Услышав сопение, за которым последовал чей-то плач, Роберт прервал прогулку и стал оглядываться по сторонам. «Баристан!» — окликнул король, заметив кое-кого в Богороше. «За кем сегодня поручено присматривать дубовому сердцу?» «За вашими детьми, ваша милость!» — немедленно ответил Баристан. Поморщившись, Роберт решил было оставить все как есть, но тут его заставил замереть на месте еще один резкий возглас. «Будь оно все проклято семью преисподними!» Повернувшись на пятках, он направился к месту, где стоял дубовое сердце. Тот выглядел явно неловко, когда наконец заметил, что Роберт и Баристан приближаются к нему. «Ваша милость!» — почти прокричал дубовое сердце и встал прямо, словно ему в спину воткнули прут. Роберт резко кивнул ему в знак приветствия, а затем обратил внимание на источник шума. Он не знал, что ожидал увидеть, когда посмотрел вниз, но Мерцелла, держащая на руках плачущего Таммина с красным свертком, разложенным перед ними, это точно не та сцена, к которой он был готов. Две златовласые головы, но они не должны быть такими. Они должны быть темноволосыми, как у моей любимой. Черные волосы и глаза цвета шторма, а не золотоволосыми и зеленоглазыми, как моя сука-королева. «Мерцелла, Таммин», — подозвал он, присаживаясь на корточки рядом. Роберт не был уверен, что было хуже. То, что Таммин издал изумленный возглас и крепче обнял сестру, или то, что Мерцелла посмотрела на него взглядом, несвойственным девочке ее возраста, или, может быть, ее ровный тон, когда она ответила: «Ваша милость, а не отец, не Роберт, просто, ваша милость», как будто она вовсе не была его дочерью. Он не знал почему, но это причинило ему боль. Дыра, появившаяся после потери Лианны, холодный тон его дочери и ее реакция, когда она крепче прижала к себе брата, словно защищая, от этого пустота внутри как будто пыталась сожрать его целиком. «Клянусь богами, неужели я настолько дерьмовый отец, что мои собственные дети ведут себя вот так? Что происходит, дети?» — спросил он, стараясь сохранить спокойный тон перед слегка диковатым взглядом дочери и явно страдающим сыном. Взгляд Мерцеллы еще сильнее ожесточился, и она крепче прижала к себе Таммина. «Почему тебя вас волнует, ваша милость?» Роберт не смог погасить вспыхнувшие раздражения и набросился на нее. «Мне не все равно, потому что я твой отец, черт возьми!» Мерцелла вздрогнула, а Таммин вновь заплакал. Король почувствовал себя полным дерьмом. «Мне жаль», — сказал он, борясь с раздражением и пытаясь вернуть спокойствие. «Пожалуйста, Мерцелла, Таммин, я ваш отец, не только король. Поговорите со мной, расскажите, что происходит, и что это?» Взгляд Мерцеллы лишь слегка смягчился, а слезы Таммина падали реже. но ни один из них не ответил ему. Протянув руку к красному свертку, Роберт приподнял угол ткани и посмотрел, что там внутри, и взору его предстали плоть и кровь. К счастью, плоть и кровь животного. Животного, с которого, судя по всему, только что сняли шкуру. Волна желчи поднялась в его горле, когда он вспомнил, как в прошлый раз ему принесли красный сверток, пропитанный кровью. «Хватит», — укорил он себя. «Они были драконьим выводком и детьми той шлюхи. Они не заслуживают жалости». «Что это?» — мягко спросил он, стараясь, чтобы ни один из детей не увидел внутри изувеченное существо. «Это сир Пранс». Сердце Роберта пропустило удар, а легкие как будто отказались впускать в себя новую порцию воздуха. «Сир Пранс, так Таммин назвал олененка, которого я приказал подарить ему». Сместившись так, чтобы дети ничего не увидели под красной тканью, Роберт вновь приподнял ее и уставился на животное, с которого содрали шкуру. Это действительно был олененок. Его шею мягко обхватывал черно-желтый ошейник. Кто это сделал? Дети не ответили и даже не взглянули на него. Тогда он обратился к дубовому сердцу. «Дубовое сердце, ответь мне, кто это сделал?» Мужчина выглядел более чем неловко и переминался с ноги на ногу. Королева приказала никому не говорить. «Мне плевать, что приказала эта сука». Роберт вскочил на ноги, о чем тут же пожалел, поскольку это заставило Мерцеллу и Таммина захныкать и прижаться друг к другу. «Я хочу знать, кто это сделал. Сейчас же». Дубовое сердце колебался лишь мгновение, прежде чем сказать ему: «Наследный принц, ваша милость». Он сказал, что ни один уважающий себя лев не захочет олененка, ведь львы едят оленят. Кронпринц сказал принцу Таммину, что Прайд голоден. Роберт почувствовал, как в нем вспыхнула ярость. «Прайд, домашний лев, которого Тейвин прислал в королевскую гавань на день именин Джоффри». Роберт был не рад тому, что держал зверя в красном замке. В отличие от волков, которые следовали за старками по пятам, это животное не было приручено или дрессировано. А ведь это был не львенок, а почти взрослый лев, и у него была привычка пытаться цапнуть или укусить любого, кто хотя бы приблизится к нему. На самом деле, он практически все время сидел в комнате Джоффри, запертый в клетке с цепью на шее, чтобы не причинить вреда слугам. Черт возьми, даже несмотря на эти меры предосторожности, зверь все равно умудрился покалечить троих слуг, и Роберт до сих пор не мог понять, как ему это удалось. Да, до сих пор. Теперь, узнав, что случилось с домашним олененком Таммина и о том, что Джоффри захотел скормить его зверю, он мельком слышал слухи про то, что Джоффри мучает своих слуг, заставляя их просовывать руки сквозь прутья клетки Прайда. Но он счел это всего лишь слухами. Тем более, что он так и не смог найти ни раненых слуг, ни даже тех, кто об этом шептался. Но теперь, может быть, в этом есть доля правды? Повернувшись спиной к своему королевскому гвардейцу, Роберт вновь опустился на колени рядом со своими детьми. Руками Роберт начал копать неглубокую могилу для ручного олененка своего сына. Когда яма стала глубиной до локтя, он положил олененка в яму и медленно засыпал бедное существо. Закопав останки, он сел и обратился к детям. «Идите сюда, Мерцелла, Таммин». Они двигались медленно, осторожно, с изрядной долей опаски, что вызвало еще одну волну боли в груди Роберта. Но в конце концов они подошли к нему и сели на колени. Обхватив обоих руками, он прижал их к себе, мысленно проклиная ту жесткость и отчужденность, которую ощущал от каждого из них. Он помнил, как его мать и отец делали с ним именно так, когда он был еще мальчиком, прежде чем его отправили в приемную семью. От таких посиделок ему всегда становилось легче. Может, это сработает и с его детьми? «Простите меня, Таммин, Мерцелла». Роберт изрядно удивился из-за слов, что невольно вырвались из него, а также из-за того, что сказал он их искренне. «Я был дерьмовым отцом, и мне жаль. Я знаю, что одних слов мало, но просто знайте, что мне жаль. И я обещаю, что с этого момента я буду гораздо лучшим отцом. Я буду защищать вас, как и положено отцу». Таммин в конце концов расслабился настолько, что положил голову на грудь Роберта. Но Мерцелла, его прекрасная дочь, все еще сопротивлялась. «А что, если нам понадобится защита от Джоффри и матери?» Примечание переводчика. «Пранс» на русском не особо звучит, так что оставил английскую версию. «Прайда» льва Джоффри не изменил по той же причине. Глава 320. Таммин в конце концов расслабился настолько, что положил голову на грудь Роберта. Но Мерцелла, его прекрасная дочь, все еще сопротивлялась. «А что, если нам понадобится защита от Джоффри и матери?» Нахмурившись, Роберт пристально посмотрел на Мерцеллу. «Неужели все настолько плохо? Неужели старший сын мучает своих брата и сестру?» «Прямо под носом у Роберта, и почему их нужно защищать от Серси?» «Спроси, кто короля о его жене, и он сразу бы сказал, что она – бессердечная стерва. Но она заботилась об их детях, не так ли? Даже от вашей матери и вашего брата. Клянусь вам в этом», – сказал он убежденно, слегка раскачиваясь. «Но даже если я все время буду с вами, то вечно защищать все равно не смогу. Вы должны вырасти сильными. Каков ваш девиз, дети мои? Услышь мой рев?» Почти сразу же ответил Таммин, заслужив суровый взгляд Мерцеллы. Роберту всерьез захотелось проклясть эту суку или сделать с ней чего похуже. И себя тоже. Особенно себя. За то, что был так слаб. Это девиз того КХМ, девиз дома вашей матери, дома Ланнистеров. Вы двое, Баратионы. Нам, ярость. Вот наш девиз. Когда драконы пытались покорить нас, мы покорили их. Мы никогда не отступаем перед вызовом или битвой. Мы бросаемся на них с головой и раз за разом доказываем всему миру, что не боимся любого вызова, который может быть брошен нам. Мы не боимся надвигающейся бури. Мы и есть буря. Вот почему наш девиз. Нам, ярость. Таммин перестал плакать, и даже Мерцелла смотрела на него не с презрением, как раньше, а с более нейтральным выражением, которое он не мог прочесть, несмотря на ее возраст. По крайней мере, есть прогресс. Король повернулся к двум королевским гвардейцам, стоявшим позади него. Дубовое сердце. Где Джоффри и королева? Он почувствовал, как напряглись Мерцелла и Таммин, и в ответ крепче прижал к себе каждого, пытаясь дать им хоть какую-то поддержку и поделиться уверенностью. По крайней мере, он надеялся, что они воспримут это именно так. «Они в покоях принца, ваша милость», — ответил Дубовое сердце. «Сир Джейми присматривает за ними». Кивнув, Роберт помог детям подняться, затем встал сам и положил руку на плечо каждому из них. «Прикажите одному слуге принести им игрушки, а другой пусть сходит на кухню и приготовит все, что они захотят». Мерцелла бросила на Роберта полный надежды взгляд, прежде чем расстаться с ним, а Таммин, его сын, казалось, вообще не хотел его отпускать. В конце концов, Мерцелле удалось уговорить мальчика уйти, пообещав сладости и то, что он выберет первую игру, в которую они сыграют. Как только Дубовое сердце увел детей, Роберт выдохнул, доковылял кое-как до каменной скамьи и рухнул на нее. Его ладонь потерла грудь. Это длилось всего мгновение. Мгновение, во время которого он обнимал своих детей, утешал их, да просто общался с ними, и во время которого чувствовал, как оставшаяся после смерти Лианны пустота отступает. Пустота, которую не могли заполнить все семь королевств. Это, этим можно унять боль, хмуро подумал он, сидя в багарыще и глядя в ту сторону, где скрылись его дети. «Ваша милость», — неуверенно обратился сир Баррестан, выводя Роберта из оцепенения. «Вы в порядке?» «Нет, Баррестан», — ответил король, качая головой и чувствуя, как гнев, подавленный светом, которым озарили его дети, возвращается с новой силой. «Я охереть как далек от состояния в порядке». Наклонившись, Роберт грубо схватил погибель драконов и понесся в сторону королевских покоев, оставив Баррестана догонять. Давно пора было сделать это. Да он должен был так поступить уже очень-очень давно. С каждым шагом его ярость по поводу того, чему он научился в лесу богов, усиливалась. «Нам, ярость», — мысленно прорычал Роберт, входя в королевское крыло Красного замка. «Пора этой суке и моему жалкому подобию сына узнать, почувствовать, что значат эти слова. Даже если бы он не знал, какая комната принадлежит сыну, это все равно было очевидно. У стражи одной из комнат стояло сразу шесть стражников Ланнистеров. Один из них заметил его и тут же вскочил на ноги, привлекая внимание остальных. «Ваша милость!» – удивленно воскликнул мужчина. «Королева просит не беспокоить. Я ваш гребаный король!» – прорычал Роберт в ответ, бросив ножны погибели на пол и обнажив рифленую валерийскую сталь. «Если вы посмеете встать на моем пути, то ваши головы украсят стены Красного замка. Шевелитесь!» Глупцы благоразумно разбежались в стороны, оставив ему свободный путь. Достигнув двери, Роберт не стал стучать или даже открывать засов. Он просто откинулся назад, поднял ногу и ударился всей силы. Створки с грохотом распахнулись, испугав всех троих, находившихся внутри. Несмотря на то, что ярость почти затуманила его взор, разум Роберта был достаточно ясен, чтобы отметить жену и сына, сидящих за чашкой чертова чая с угощениями, и цареубийцу, стоящего за сукой. Серсия окликнула его, или, по крайней мере, ему так показалось. Но он не обратил на нее внимания. Его взгляд остановился на клетке в углу комнаты. Именно там содержался зверь, которого Джоффри называл Прайд. Будь король в здравом уме, то он был даже пожалел зверя, запертого в маленькой клетке, в которую он едва-едва вмещался и на шею которого нацепили кучу золотых цепей, прикрепленных к прутьям. Но Роберт был далеко не в том состоянии, чтобы думать о подобном. Ни на кого не обращая внимания, король подошел ко льву и одним движением вогнал погибель дракона в сердце зверя, мгновенно оборвав его жизнь. Не-е-е-ед. Повернув голову, Роберт увидел Джоффри, надвигающегося на него с блядской розгой. Его ярость замерла на пике. Он без промедления вытащил из сдохшего зверя меч и ухватился за него одной рукой. Дождавшись, пока маленький засранец подойдет ближе, Роберт ударил его по челюсти тыльной стороной свободной руки, сбив засранца с ног и повалив на пол. «Роберт!» — закричала Серсия, подбегая к нему с поднятыми руками, готовая ударить в ответ. Он не ударил ее, хотя боги свидетели, как сильно хотел этого. Но нет, Роберт просто перехватил ее руку в середине пощечины и грубо повалил на пол рядом с сыном. Подняв погибель драконов, Роберт направил клинок не на жену и сына, а на последнего обитателя комнаты, цареубийцу, брата Серси, который, как оказалось, держал руку на мече. «Дай мне повод, хоть одну ебаную причину, цареубийца», — прорычал король, глядя на желтоволосое дерьмо. «Я тебе гарантирую, это будет намного тяжелее, чем ударить калеку в спину». Цареубийца хотел выхватить меч. Роберт знал это, по глазам видел, но глупец все же проявил благоразумие и убрал руку от меча. Возможно, потому что за спиной короля стоял Баристан, молча смотрел на Джейми и тоже держал ладонь на рукояти. Опустив кончик меча, Роберт перевел взгляд с цареубийцы на маленького засранца, которого он называл сыном и которого в данный момент опекала его такая же больная сука-мать. «Почему?» — закричала Серсия, прижимая к себе их плачущего сына. «Ты знаешь, почему?» — прорычал в ответ Роберт, переводя взгляд с Серсии на Джоффри. «Олененок Таммина, что ты с ним сделал, маленькая дрянь?» «Олененок?» — Джоффри плакал. Его голос звучал придушенно и жалко. «Это была просто и... Заткнись, кусок дерьма!» Роберт поднял руку и собирался ударить уродца, но тот, как трус, забился под юбку матери. «Ты содрал шкуру с любимца Таммина и преподнес ее ему так, будто этим можно гордиться, а потом скормил часть мяса этому ебаному зверю». Джоффри хныкал от страха, а Серсия смотрела на него сверху вниз. Это был всего лишь олененок. Боги, как же ему хотелось навсегда стереть с ее лица этот надменный взгляд. Но он знал, что это повлечет за собой множество проблем, а он был не в том состоянии, чтобы с этими проблемами справиться. «Подобное больше не повторится», — прорычал Роберт, пытаясь сдержать свою ярость и не убить обоих прямо здесь и сейчас. «До меня дошли слухи о том, чем ты занимался, маленькая ты тварь, беременная кошка, калечащиеся и исчезающие слуги. Больше ни разу, ни одного, сука, раза этого не должно произойти. Если я услышу хоть шепот о том, что ты на кого-то не так посмотрел, я лишу тебя наследства и посажу на следующий корабль, направляющийся к стене. Будь проклят твой дед». Глаза Серсии распахнулись в ужасе, как и у Джоффри. «Ты не можешь», — закричала Серсия, крепче прижимая к себе их сына. «Джоффри, наследный принц, ты не посмеешь, он принц, а я, блядь, король, женщина». Серсия вздрогнула. «И у нас есть Таммин, который заменит его, если он снова облажается». Сделав паузу, Роберт наклонился и посмотрел на своего сына, который даже не попытался встретиться с его взглядом. «Еще один единственный раз, и ты перейдешь черту, мальчик, и тогда проведешь остаток своей жизни, отмораживая задницу на стене». Выпрямившись, Роберт бросил последний взгляд на цареубийцу, после чего повернулся и вышел из комнаты, оставив жену прижимать к себе хнычущего сына. «Боги, как от меня мог родиться настолько жалкий маленький засранец?» Примечание переводчика. Ссылка на мой бусти, https://bastitofes. Там всегда на 10 глав больше, ниже цены, есть эксклюзивы. Приятного чтения и чести вам и удачи. Глава 321. Нокс сидел в большой спасательной шлюпке, медленно плывущей к береговой линии и изо всех сил тянулся к силе, пытаясь скрыть, насколько сильно его терзает холодный северный воздух. После прибытия в этот мир он быстро понял, что здесь есть погодные аномалии, да и вообще, Погода ведет себя странно, порой не подчиняясь законам природы. Но он даже не предполагал, что когда-нибудь ступит на ту часть этого мира, по сравнению с которой даже ход покажется уютным краем. После того, как он проплыл мимо стены по морю, температура воздуха резко упала. Многие шутили, что к северу от стены человек может поссать и увидеть, как моча замерзнет в воздухе, не успев долететь до земли. Это и впрямь забавная шутка. Воздух должен быть до абсурдного холодным, чтобы подобно стало возможным. Но теперь Ситх допускал, что в этой шутке была лишь доля шутки. На погоду наверняка влияет аура силы, что скрывается к северу от стены, размышлял Нокс, наблюдая, как лодка, в которой он находился, приближается все ближе и ближе к берегу. Я заметил странное присутствие в силе с тех пор, как миновал стену. Присутствие темной природы, если быть точным, и оно почти неуловимо, на грани осязаемости. Чем-то напоминает Валерию, но не совсем. Валерия возникла из-за резкого притока хаоса темной стороны, который одномоментно осквернил землю. Здесь же все иначе. Кому или чему бы не принадлежало это странное присутствие, оно медленно меняет землю, чтобы сделать ее такой, какой хочет. И единственная причина, по которой оно не распространилось дальше на юг, это стена. Интересно, мне нужно будет поговорить с несколькими людьми, когда мы вернемся. Нокс, ты с нами? Нет, слегка склонил голову. Да. Ситх мысленно встряхнулся и отложил анализ. Будет время поразмыслить над странным слепком силы после того, как они закончат задуманное. Что ты можешь сказать о численности одичалых? Откинув голову назад, Нокс сосредоточил свои органы чувств на участке земли перед ними. Это было трудно из-за странного присутствия силы, которое как будто бы было везде и нигде одновременно. Но его способностей вполне хватило, чтобы определить приблизительное местоположение живых существ. Манс сдержал свое слово. В разрушенном поселении находится от 1 до 2 тысяч одичалых. На значительном расстоянии вокруг больше никого нет. Нет кивнул и тоже потянулся в силе, желая лично осмотреть окрестности, насколько хватало его навыков. Улучив момент, Нокс, в свою очередь, решил получше осмотреть тех, кто плыл с ними к берегу. Всего от морского волка к берегу двигалось около 50 лодок, перевозивших лордов и леди, и их вооруженных солдат с юга от стены. В лучшем случае их насчитывалось около 200. Остальные люди, еще 200, ждали на морском волке. Вооруженные воины не пожалели времени, чтобы связать рукояти клинков с ножнами. Этот жест означал, что, пусть они и пришли с оружием, они не собирались обнажать его, не то, чтобы оно нам понадобилось, подумал Нокс, окинув мимолетным взглядом ученика, Акалита, и нащупывая пальцами маску ворона, спрятанную в плаще. Я мог бы сам сразиться с этими одичалыми и даже не вспотел бы. Роб и Джон, они еще молоды, но уже на пути к тому, чтобы однажды стать равными мне. И это без учета тихого волка севера, красного змея Дорна, доблестного рыцаря долины и выжившего льва. Если уж на то пошло, эти 200 человек, настоявшие на том, чтобы присоединиться к нам, будут скорее обузой, чем подспорьем, если дела пойдут плохо. Переведя взгляд на пляж, Нокс заметил, что одичалые начали собираться на береговой линии. Гнев и трепет источали как одичалые, так и те, кто прибыл с юга от стены. Насколько Нокс мог судить, вольный народ иногда заключал сделки с северянами и даже с людьми со стены, но впервые за долгое время вожди с обеих сторон встретились с целью поговорить друг с другом, а не перерезать глотки. Как только они подошли достаточно близко, чтобы причалить к берегу, несколько человек перепрыгнули через борта лодок в воду глубиной по колено и вытащили их на берег. Первым из лодок вылез Нет, за ним почти сразу же последовали Винтер и ее детеныши Призрак и Серый Ветер, а за ними Нокс, Джон и Роб. Послышался ропот удивления, когда на глазах одичалых появился лютоволк размером с лошадь, и еще больше ропота, когда Винтер подчинилась простым командам, которые отдал ей Нет. В быстром темпе остальные 50 лодок были пришвартованы, и те, кто прибыл в качестве представителей южных земель, выстроились рядом с Нидом. Аберин, Уиллас и Герион встали ближе всех к хранителю севера. Внушительная группа. Но одичалые – это не те, кого можно легко удивить. У самого берега стояло около 50 одичалых, мужчин и женщин, и все они, по мнению Нокса, были вождями. Но среди собравшихся представителей вольного народа был индивид, который погрузил жителей южных земель в глубокую задумчивость. Великан. Он невозмутимо стоял среди одичалых и глядел на делегацию. Хаем впечатляет, подумал Нокс, оглядывая гиганта, который по росту мог соперничать с ранкором. Нет, двинулся вперед, но почти сразу остановился, так как увидел знакомое лицо, стоявшее посреди собравшихся одичалых. Нет, повернулся к Ноксу. Тот лишь пожал плечами и бросил короткое: «Ты не спрашивал, лорд Старк», — поприветствовал Манс налетчик, когда Нет и остальные подошли к вождям одичалых. Налетчик кивнул в ответ: «Нет, почему я не удивлен, что нашел тебя именно здесь? Ты знаешь этого человека, Старк?» — спросил Аберин, привлекая к себе взгляды одичалых. «Да, этот человек маскировался под барда во время свадьбы Нокса, той самой свадьбы, на которой погибли мои сын и жена. Он спас жизнь рабу и помог захватить живыми нескольких заговорщиков». Налетчик лишь пожал плечами. «Я поступил так, как должен был поступить любой мужчина, Старк. Прошло немало лет после моего обучения под руководством мейстера Имана, и я многое позабыл, но, если не ошибаюсь, ты привел на север не только лордов и леди, присягнувших тебе». «Да», — кивнул Нет, указывая на каждого из тех, кто пришел с ним. «Это мои сыновья, Роб и Джон Старк, а рядом с ними, мой воспитанник, Тион Грейджой. Это лорд Алим Нокс, северный колдун. Кроме моих собственных лордов я пригласил лорда Уилла Сатирелла из Хайгардена, лорда Гериона Ланнистера из Утеса Костерли и принца Аберина Мартилла из Дорна». С каждым произнесенным именем удивление и легкая тревога налетчика возрастали. Глава 322. С каждым произнесенным именем удивление и легкая тревога рейдера возрастали. Принять север – это одно. Но если сейчас что-то пойдет не так, то его народ в будущем столкнется с возмездием со стороны трех других королевств, расположенных к югу от стены. Впечатляющая группа, Старк. Кивнул налетчик, затем повернулся и указал сначала на двух красавиц, стоявших рядом с ним, а затем на остальных собравшихся. «Это моя жена Далла и ее сестра Вель, древняя старуха, матушка Кратиха. Мужчина, стоящий рядом со мной, Магнар Тен, вождь Теннов. Вот эти двое, Тормунд Гигант и Карси, а великан, Мек Мартун Допвек, или Мек Могучий, если полное имя вам кажется слишком длинным». Нокс просканировал каждого вождя, но особо пристальное внимание уделил старухе. Внимание, которое она вернула ему в той же мере, равно как и легкие касания силы к его разуму. Старуха оказалась сильна в силе, весьма сильна, но без должного обучения. Если бы она его получила, то существовала вероятность, что эта старуха могла бы стать его соперницей в плане мощи. Матушка Кратиха взяла инициативу на себя, широко ухмыльнулась, треснула непонятно чем и заговорила своим хриплым голосом.